Глава 19. «Я без тебя так долго не выживу», — написал Станислав Борисович, в очередной раз переворачивая мир Татьяны. «Зачем ей нужен другой Дежнев? Никакой другой Дежнев ей не нужен. И никто другой ей не нужен. Все, что нужно было Тане, — это сполоснуться, лечь спать и Дежнев. Даже есть почему-то не хотелось». Таня через силу залезла в душ, с трудом добралась до подушки и практически сразу отключилась. Ночь выдалась жаркой, и дело было не только в Стасе, который последнюю неделю поселился в ее снах. Как показало утро, Зуевой было жарко в буквальном смысле. Градусник показывал 38. Голова раскалывалась, в глаза словно по горсти песка насыпали. Татьяну настиг грипп. Или ОРВИ. Как их на глаз отличить? Таня отписалась наставнице, что заболела, выпила воды и снова рухнула в постель. Грипп – это плохо, а поспать – это хорошо. Стас стоял перед зеркалом, пытаясь уложить отросший ежик волос. Волосы укладываться отказывались и торчали во все стороны, как иглы дикобраза. Нужно было добраться до парикмахерской, но времени не было. Грипп косил всех, правых и виноватых, но младенцам на это было глубоко плевать. Они упорно лезли на свет, прямо в руки Дежнёву, поскольку а к кому еще? Словно в пику эпидемии, главврач обрадовала Стаса вестью, что первый роддом со дня на день уйдет на помывку. Это значит, нагрузка на врачей увеличится. Нужно задуматься над уплотнением палат. Проверить, в каком состоянии кровати в подвале, организовать санитарок на наведение чистоты и порядка. Не подхватившие вторичную инфекцию эскулапы постепенно возвращались в строй. Сегодня в строй должна была вернуться Татьяна, как она написала Фриде Марковне. А уже там мгновенно разнесла весть по всему роддому. Ординаторка оказалась девица Кремень. Сказала 5 дней не увидимся, и 5 дней не появлялась. И главное, опять не докажешь, что фея и она одно лицо. Физиология обеспечила ей алиби. Но, боже, как Стас по ней соскучился за эти 5 дней. Разве обмен короткими смс-ками мог заменить реальные встречи? Пусть урывками в коридоре, на пару минут, но только лишившись их, Дежнев понял, как много они значили. А уж про ночные рандеву и говорить нечего. Всякий раз, когда он брал в руки повязку, эпидемия как-никак, его накрывала теплой волной нежности. От повязки! Бред какой! И еще Стас приспособился спать в фейной маске. Ой, все! Признав тщетность усилий, Дежнев взъерушил волосы, как получилось. «Ты для кого так прихорашиваешься?» – поинтересовалась с диванчика Лиза, которую пришлось вызывать на спасение роддома. «Влюбился, что ли?» «Ты мужа ждешь, вот и жди себе спокойненько», – бросил в ее сторону взгляд Стас. Лиза зевнула после ночного дежурства. Она действительно ждала, пока за нею подъедет ее ненаглядный. Деятельная натура Горской требовала реализации. Хорошо, что Лизетта не еврейка. Была бы в их отделении вторая мама Фрида. Сейчас Лиза подобралась на диване, готовая броситься на хребет жертве и впиться в него клыками и когтями. Женщины – страшные существа, даже когда они замужем и в целом настроены дружелюбно. «Ну, колись, колись!» Лиза уже сидела на самом краю дивана. «О, Боже!» – она театрально воздела руки к небу. «Спасибо тебе! Я дожила до этого момента!» «Кто она? Я хочу пожать ее мужественную женскую руку!» «Не знаю», – растягивая по слогам, ответил Дежнев, с тихим злорадством наблюдая, как меняется лицо приятельницы. «Так!» – она села поглубже, опираясь на спинку дивана и сложила руки на коленях. «С этого момента поподробнее. Где, когда, как?» «В какой позе?» – добавил Стас. «Позу можно опустить», – смилостливилась Лиза. «Хотя это тоже интересно. Ну давай, рассказывай. Учти, я не сдвинусь с места, пока не узнаю. Тогда придет Евгений Петрович и унесет тебя на руках. Ага, отмахнулась Лиза. Ему полезно. Он на домашних харчах так ряху отъел. Горская изобразила руками щечки хомяка. В селфи не влезает. Смотри, как начнет опять охотиться на диких козочек. Как похудеет. Я ему похудею, пригрозила Лиза. Точнее, поохочусь. А ты с темы-то не соскакивай. Как ты дошел до такой жизни? Все началось с настенных надписей. Тоном бабки-сказочницы начал Стас. Еще расскажи про выход людей на открытое пространство, прямохождение и оргазм, как эволюционную адаптацию для удержания спермы в половых путях женщины. А при чем тут оргазм? Не понял Дежнев. Стас, ты же гинеколог. Должен понимать, что если женщина сразу после сношения встанет и побежит, у нее все вытечет. А если бы я не был гинекологом, я бы этого не понимал? А так она после оргазма лежит довольная, проигнорировала его слова Лиза. Никуда ей не хочется. Ты сама придумала или прочитала где? Полюбопытствовал Стас. Прочитала, конечно. До чего только не дойдет пытливый ум британских ученых. Ты про наскальные росписи начал, вернулась к теме коллега. Нет, с настенных надписей, поправил ее заведующий. Без росписи. Горская потрясла головой, демонстрируя, какая у нее в голове мешанина. И Дежнев начал рассказывать про маму Фриду, про второй листок. Без упоминания Натальи, поскольку про нее Лиза знала и не одобряла. Про полное собрание пипеток, про переписку в двух словах, про встречи в повязке в трех словах. Встречи в повязке. Сильнее углубляться он не стал, но Лиза и так была под впечатлением. «И ты даже не подозреваешь, кто это?» – переспросила она. «Чуть-чуть подозреваю», – уклончиво ответил Дежнев. «Это же чистая Аида!» – восхищенно констатировала Горская. «Я пока не вижу здесь никакой драмы», – не понял Стас. «Не Аида, которая опера, в Аида», – поправила его Горская. «Эй, attention, I interest, D – desire, A – action». Лучшая технология – всунуть клиенту что угодно. Слова «всунуть», «технология» и «клиент» вызвали безотчетные рвотные порывы. «Ты уверена?» – спросил Дежнев. «У меня подруга-рекламщица, невестка-экономист и муж – экс-пикапер». «Нашла, чем хвалиться», – поморщился Стас. «Ключевое слово – экс», – расплылась Лиза. «Нет. Ну ты сам посуди. Листовки, она загнула мизинец, 100% способ привлечь твое внимание. Переписка вызвала интерес. Тебя зацепила. Она загнула второй палец. Секс вслепую вызвал такое дизайя. Что я вас, мужиков, не знаю, что ли? Средний присоединился к двум собратьям. И последний заставить тебя наконец-то оторвать свою задницу от стула и сделать что-нибудь, чтобы вычислить девчонку. Монолог прервался мелодией звонка. «У тебя шансов не было», – заявила Лиза, отвечая на вызов. «Да, зайчик, уже скачу. Ну все, продолжай тут развлекаться, я за тебя рада». Она чмокнула Стаса в щеку и, подхватив шубку, помчалась на выход. Дежнев сел на свой стул и бездумно уставился в пространство. «Здравствуйте, Станислав Борисович!» Вывел его из коматозного состояния знакомый голос. «Голос Тани!» Стас сфокусировал взгляд на входной двери. Ординаторка стояла на входе, теребя косу, и глядела на него непонятно. «Станислав Борисович, с вами все нормально?» спросила она, поправляя очки. В этот раз указательным пальцем. «А?» – переспросил Дежнев. «Да, все в порядке. Как вы себя чувствуете, Татьяна Егоровна?» «Спасибо, уже!» Тревожный взгляд пипетки словно приклеился к его лицу. «Уже жива! А Фрида Марковна еще не подошла?» Пальцы девушки снова вцепились в кончик косы. «Нет!» – выдохнул Стас, сжимая виски основаниями ладоней. «Тогда я пойду?» – спросила ординаторка. «Идите, Татьяна Егоровна, идите!» «Станислав Борисович!» – позвала она, никак не желая оставить Дежнева в покое. Он поднял голову. «У вас помада на щеке. Вот тут». Таня постучала пальцем себе чуть ниже скулы. «Спасибо». Стас потер ладонью щеку. «Извините», — пробормотала девушка и вышла из ординаторской, как стояла, спиной